и если выпадет талика счастья, не наступит после последнего тишина. «Что ж», — молвил Белаква, — «наконец я могу сказать, что у меня на уме». Мандарина сковала судорога внимания. «В старом городе», — продолжал Белаква, — «поправьте меня, если я ошибаюсь, сидит у окошка некая фройлен Анита Фуртвенглер». «Мудрость освещает меня», — воскликнул мандарин, — «я трепещу и полыхаю». «Совершенство ее конечностей», — продолжал Белаква, — «возносило меня к благодати Иерусалимской. У меня есть адрес Авраамова лона». «Счет», — позвал мандарин, — «телефонируйте Граулеру». «Истинная Шекина», — сказал Белаква, — «это женщина. Настасья Филипповна». «В свои последние дни», — сказал Белаква, оставляя на столе сдачу, — «верно хотели вы сказать». «Может быть», — ответил мандарин, — «может, вы и правы». Рассвет. Белаква позвонил в мастерскую Гера Зауэрвайна. В его сердце и синий-черный серафим, оно истекало кровью. «Смиральдина?» «Она ожидает вас», — сказал Гер Зауэрвайн с презрением. «Роза целомудрия, розе красоты», — объяснил Белаква. «Может быть и так», — сказал Гер Зауэрвайн. Ей очень нравился ресторанчик на горе, и Граулер повез их туда на своем замечательном автомобиле, выше и выше, от городских помоек к снегам. Там они снова поцеловались, пролив только Богу ведомо сколько слез. Чтобы утешить его, она заказала тарелку супа, она заказала его огненно-горячим, а еще горячего шоколада и пирожных, чтобы утешить себя. Осознав, что она сделала, он произнес: «Восхитительная моя, я не хочу супа, я не люблю суп». «А что тогда?» «Ничего», — сказал он, — «я хочу смотреть на тебя». Он расплакался пуще прежнего. «Я хочу», — говорил он сквозь слезы, — «смотреть в твои глаза, в твои прекрасные глаза, а потом из окна на утро, а потом снова на тебя. Я не хочу супа, я ничего не хочу». «Немножко горячего супчику», — улещивала его она. «Тебе ведь полезно, да ведь?» Вот чего он не выносил, так это когда его задабривали и выставляли идиотом в вопросах еды. Всякий суп был ему действительно ненавистен. «Говорю же тебе», — сказал он раздраженно, — «я не хочу эту чертову бурду, я не буду это есть». Потом, обнаружив, что милая девочка обиделась, он сказал спокойнее: «Родная, позови его обратно, будь же хорошей девочкой и отмени заказ». Она отменила суп и набросилась на пирожные. Склонившись над тарелкой, как кошка над молоком, она, бедная девочка, вовсю старалась не выглядеть жадной. То и дело она поднимала глаза от своего масляного пира, точно хотела убедиться, что он все еще здесь, готовый дарить и принимать поцелуи. Вот только она утолит голод горячим шоколадом и пирожными. Она ела их изящно, вилкой, изо всех сил сдерживаясь, исполненная решимости не показаться ему жадной, часто останавливалась, осторожно вытирая губы бумажной салфеткой, и самый лакомый кусочек каждого пирожного оставляла на закуску. Она была как кормящаяся птичка, что радостно поклевывает пищу и вертит головкой посмотреть, все ли в порядке. Закончив, она придвинулась ближе и принялась его лапать. Ему не хотелось, чтобы его лапали, его уже лапали сегодня столько, сколько он мог вынести в другом месте. К тому же он рассчитывал, что Гер Зауэрвайн и Валтасар, один или другой или оба вместе, ублажили Смиральдину. Могло ли случиться так, что они этого не сделали? Ладно, он на мгновение закрыл ей глаза руками, а потом отошел к окну и стал смотреть наружу. Может быть, худшее еще впереди, но в ту минуту он не мог позволить, чтобы его лапали и слюнявили, а тем более, чтобы это делал идол. Все, что ему нужно, это испытать несколько добрых уколов раскаяния и обдумать, как лучше вынести на воздух свой или того лучше их смешанный тихий вздох. Спиной он ощущал ее раздражение и слышал, как она стала барабанить по столу ногтями. Она не оставила ни крошки от своего скромного кремово-шоколадного пира. Итак, почему он не идет? Он так и стоял спиной к ней, глядя в окно и игнорируя барабанную дробь. Его подташнивало от всех объятий, прижиманий и поцелуев, от похотливого тисканья и блуждания рук. Вдруг ему стало дурно, он ощутил сильное желание выбежать вон и лечь в снег. Он прижал лицо к заиндевевшему стеклу. Это было чудесно, как глоток родниковой воды в темнице. В пароксизме желания она затопала ногами. Она задала дикий кошачий концерт. «Белл», — мяукала она, — «иди сюда». Она отбила на столе марш вечерней зари. «Должна тебя иметь, иметь его иметь». Что она имела в виду и какое удовольствие намеревалась из этого извлечь,